чье вытянутое лицо с правильными чертами казалось еще более продолговатым из-за серег, свисавших чуть ли не до плеч, сидела неподвижно, как механическая предсказательница, каких выставляют в стеклянных будках на карнавалах. Я чуть было не сказал «Донна Круг». «Ты поправился», — произнесла она вместо приветствия. «Можно я включу свет?» «Зачем? Я и так знаю, как ты выглядишь. И нам обоим знаком каждый предмет в этой комнате. Здесь мало что изменилось со времени твоего последнего визита». Смутившись, я, похоже, совсем забыл, кто я теперь. И вместо того, чтобы обращаться с Адой как с пациенткой, почувствовал себя тем мальчиком, который привык беспрекословно слушаться ее. «Прости, я на минуту», — сказала она, глядя мимо меня. Я наблюдал, как она встала с кресла и, осторожно опираясь для устойчивости на мебели стены, прошла в коридор. Длинное черное платье теперь скрывало щиколотки, которыми она когда-то так гордилась. Скоро ей понадобится клюка. Пока я размышлял о том, как немилосердно обошлось с ней время, в комнату робко проскользнул ее брат Виктор, узнать, не хочу ли я выпить. В руке у него был стакан с прозрачной жидкостью, наверняка с водкой. Зажатая между рыхлыми губами сигарета дымилась. В сумерках его лицо напоминало выцветшее кофейное пятно. «Спасибо, нет. Зачем она меня вызвала?» «Звонок у меня дома в Бостоне раздался рано утром, когда мы с женой, как обычно по воскресеньям, лежа в постели, читали газеты. Я слушал автоответчик, не снимая трубки, пока не стало ясно, что это Ада, мать моего друга детства Алекса. У меня ёкнуло сердце. Зачем она, никогда прежде мне не звонившая, звонит сейчас? Я не видел ее после той памятной встречи, в день похорон моего отца. Должно быть, это Алекс дал ей мой номер». Голос звучал угрюмо. Она спросила, все ли я еще врач, будто врачом можно перестать быть. Я кивнул в трубку. «Чем могу быть полезен? Насколько это срочно?» «Очень срочно. Почему бы ей не позвонить местному врачу? Этого она сделать не может. Ей нужно, чтобы именно я приехал в Рузвельт. Немедленно. Она не может сказать, зачем. Объяснит все, как только приеду». Видимо, Ада никогда не бывала в Бостоне и считала, что это где-то рядом. Я не смог ей отказать. После смерти родителей я почти утратил какие бы то ни было связи с общиной, в которой вырос. Вероятно, это был мой последний шанс восстановить их, хотя Ада — весьма ненадежный мосток. Я коротко пересказал Шелли наш разговор. За те годы, что мы прожили вместе, она не расслышала от меня об Аде и Алексе, но никогда с ними не встречалась. В полдень я уже ждал свободного билета у стойки авиакомпании «Дельта» в аэропорту Логан. Надо заметить, что несколькими днями раньше мне звонил Алекс, впервые за много месяцев. Нельзя сказать, чтобы он звучал бодро, но, в конце концов, он уже давно бодро не звучал. Разговор был недолгим. Алекс коротко посвятил меня в свои сложности, связанные с работой. Я поведал о том, что один пациент грозит мне судебным иском, и мы пообещали друг другу скоро повидаться. Рейсы откладывались. Количество пассажиров, ждущих свободных мест, накапливалось. Наверное, в Нью-Джерси шел снег. Когда мы, наконец, взлетели, самолет был забит до отказа. Сидевший рядом со мной мужчина, вопреки запрету, без конца болтал с кем-то по сотовому телефону. Меня так и подмывало пожаловаться стюардессе, угрюмой брюнетке, проглатывавшей каждый второй слог, как свойственно уроженцам Среднего Запада. Я был взволнован. Голос Ады словно бы...